Как лечат остеоартроз? Лечение комплексное. Оно включает в себя и немедикаментозные, и медикаментозные методы. На начальных стадиях, при отсутствии противопоказаний, широко применяются физиотерапевтические методы. УФО, электрические токи, переменные магнитные поля, электрофорез и фонофорез лекарственных средств на суставы. Показаны тепловые процедуры. Аппликации парафина, иловой и торфяной грязи. При отсутствии признаков синовита эффективны морские, радоновые, бишофитные, йодобромные и сульфидные ванны. Назначаемая иглорефлексотерапия помогает расслабить напряженные мышцы вокруг сустава, уменьшает боли. Массаж снимает болезненный спазм мышц и улучшает кровообращение в суставе, но он используется только вне обострения. При выполнении лечебного массажа следует избегать механического раздражения суставной капсулы. Массируется не сам сустав, а окружающие его ткани, прилегающие к суставу мышцы. Специальной противоартритной диеты не существует. Просто питание должно быть разнообразным, полноценным. Но, как уже упоминалось, ожирение является бесспорным фактором риска развития ОА, поэтому людям с избыточным весом необходимо изменить режим питания. Прежде всего, нужно уменьшить количество жиров в пище, увеличить потребление рыбы, свежих овощей и фруктов. В меню следует включать пищу, богатую клетчаткой, и продукты, содержащие серу, такие как аспарагус, чеснок, лук. Сера необходима для построения костей, хряща и соединительной ткани. Соблюдение этих правил должно привести к постепенному снижению веса, который затем необходимо постоянно поддерживать. Большую роль играет лечебная физкультура, но надо всегда помнить о двух основных способах лечения ОА. Первый – отдых, второй – физические упражнения. Если сустав воспален, припух, покраснел, болит, рекомендуется дать ему отдых. Физические упражнения в таком состоянии могут только обострить течение болезни и повысить вероятность необратимого повреждения сустава. Однако не следует забывать, что длительное отсутствие движений тоже вредно для сустава. Когда воспалительная реакция стихнет, надо постепенно переходить к физкультуре. При ОА полезно занятие плаванием, езда на велосипеде. Хотя ОА – неизлечимое заболевание, но разнообразные методы лечения позволяют больным успешно бороться с болезнью, замедлить ее прогрессирование и вести активный и качественный образ жизни. Комплекс упражнений для снятия скованности. С комплексами упражнений для разных суставов вы познакомитесь в следующих статьях. А пока предлагаем освоить простые упражнения, рекомендуемые для снятия скованности и боли после долгого сидения на работе и дома. Их можно выполнять и при ревматоидном полиартрите. Они улучшают кровообращение, укрепляют мышцы, увеличивают подвижность и гибкость суставов. Их выполняют в медленном темпе. Каждое упражнение по 5-10 раз. Такой гимнастикой можно заниматься несколько раз в течение дня.